«Ладно, потерплю», — моя подруга отвела взгляд, поджав губы. «Но в следующий раз, сэр Бойл, никакой работы няньки. Иначе можете даже не рассчитывать на мое участие в следующей авантюре». «Да нужна мне следующая авантюра», — легкомысленно пожимаю плечами, впрочем, становясь серьезным под требовательным взглядом товарища. «Хорошо, сэр Свен, будьте уверены, в следующий раз, если он будет, присмотром за пленниками или гостями точно будете заниматься не вы, при условии, что решать подобное будет в моей компетенции». Прекрасно, лицо рыцаря украсила легкая улыбка, которая через несколько мгновений стала кислой. «Видимо, вспомнил товарищ, что сейчас-то никто его от возни с пленницами не освобождал, из-за чего Свен решил мне мелочно отомстить. А насчет авантюр, я бы не зарекался, сэр. Его Величество точно оценит ваши методы. А ведь он может», — со вздохом согласился я с товарищем. «Педро IV кто угодно, но не дурак. Скорее всего, он вообще решит, что моя эскапада с походом в степь — попытка подняться повыше. Типа, стало рыцарю тесно служить просто охраной дворцового комплекса. Вот он и разглядел шанс выделиться. Надо будет, когда вернемся, озаботиться донесением до коронованного Колобка мысли, что я, если и хочу что-то менять, то не в пользу командования каким-нибудь горячим гарнизоном на одной из границ. Я вообще надолго покидать столицу не хочу. Королевство, так-то, ни с кем не воюет на уровне держав, но то тут, то там на границах происходят стычки, некоторые, что случаются на севере, даже можно назвать полноценной мясорубкой. На западе те же степняки, любители заскочить на огонек и немножко побезобразничать. Не все. Часть племен вполне себе мирные ребята-скотоводы, которые сами отбиваются от не в меру беспокойных собратьев. Есть и племена, промышляющие еще и торговлей, причем по-серьезному. Торгуют что на территории Великой Степи, что в других странах. Валуа, например, имеют договоры с несколькими такими племенами и вполне прекрасно сотрудничают с дикарями, меняя товары королевства на редкие у нас степные травы, культуры, растущие только в степи, брынзу, шкуры, ливер монстров, ковры ручной работы. На востоке у нас архипелаг, фактически, та же степь, только океаническая. Средний уровень развития людей, проживающих на островах, повыше, чем у степняков, но сильно разнится от острова к острову. Где-то цветет и пахнет пиратская вольница, где-то на островке ютится племя дикарей, буквально голожопых и в юбках из шкур да листьев. Некоторые острова являются морскими вольными полисами, а кое-где несколько таких населенных участков суши образуют союзы, больше похожие на государства. Там, кстати, на востоке, служат во флоте двое моих старших братьев, второй и третий сыновья барона Фредерика Евлампия. Первый как бы учится у отца, чтобы принять баронство, а второй сын уже водит эскадру из 5 вымпелов и довольно известен в наших краях как удачливый командор и достойный капитан. Третий имеет под началом пока только один корабль и ходит по морям под командованием адмирала Маркиза Моргана. И, я вам скажу, на морях временами происходит еще та карамба. Если братья, как и все моряки, ни пис не преувеличивают, то пиратские лоханки, это так, чисто из артефактных пушек пошмалить да клинками во время абордажа позвенеть. По крайней мере, если те даже одержат верх, то самое страшное, что с тобой может приключиться, смерть. В большинстве же случаев просто попадешь в плен, откуда тебя могут вполне спокойно выкупить. Даже кормить будут нормально, пока ты ждешь освобождения, и издеваться, скорее всего, не будут. На воде вообще довольно странные отношения между противоборствующими сторонами. Даже самые лютые враги стараются не жестить, потому что помимо людей в водах океана существуют реально жуткие твари. Например, русалки, разумные монстры-людоеды. Когда эти жители глубин нападают на людские корабли, объединяются все. Пираты, флот королевства, корабли полисов архипелага. Тебе придут на помощь, помогут вырезать чешуйчатых уродов, подлечат раненых и уйдут своим морским путем, чтобы в следующий раз, вполне возможно, сойти с борт к борту в лихом абордаже. Помимо полурыб есть еще много всего. Острова-призраки, появляющиеся внезапно и исчезающие вместе со всеми людьми, что высадились на них. Аналог местного летучего голландца, которым управляют бессмертные мертвецы, как бы это дико ни звучало. Реально, кстати, бессмертные. Их вообще нереально прикончить навсегда. Даже сожжение в магическом огне не помогает. Святыми не проверяли. Кто же отправит такого ценного кадра махаться с каким-то локальным бедствием? Временами из пучины всплывают гигантские монстры, типа кракена или японских кайдзю. Благо, шалят они только в воде, не выползая на сушу. Был я на лекции в столичной академии, посвященной мегафауне океана, слышал довольно стройную теорию о том, что гиганты тупо не могут выйти на поверхность земли, тела не приспособлены. Типа, ноги у них хоть и есть, но предназначены для хождения по дну. Правда, на вопрос, зачем ходить в океане, если можно плавать, никто внятного ответа не дал. С другой стороны, это магия, Гарри, ага. В этом мире многое объясняется магией или аурой. Вот, кстати, хорошо, что те же кайдзю, ауры или магии не могут свои тела укреплять на достаточном уровне, спасибо автору этого мира. Ну, создателю там, богам светлым, короче, тому или тем, кто к этому руку приложил, или наоборот, не прилагал. Вот абсолютно не хочется жить в мире Тихоокеанского рубежа. Представляю голос его величества, приказывающий в среду: «Бойл, полезай в гребаного робота», а потом его же слова в динамике кабины: «Похохотать на 10 часов, Бойл, расчехли спецвинтовку РЖК-7000 и приготовься к столкновению с гигантской жабой, мой чувак». Аж мурашки по коже. Появилось дикое желание поплевать через левое плечо и постучать по деревянной голове в шлеме, но я невероятным усилием сдержался. В круг люди, а внезапно стучащий себя по шлему командир, ну, такое себе, я думаю. Ладно, теперь юг, на юге империя, все, шутка, смешная, сам придумал. На самом деле империя, это очень широкая и дюжеглубокая тема, как говорил один весьма серьезный человек, командующий кучей народу с огромным выводком лавкрафтянских монстров. Начать стоит с того, что Эйрум во времена расцвета империи был ее провинцией. Коротко для тех, кто не в курсе, что такое провинция. Скайрим, нордов, правда, у нас тут нет почти. Чем-то их напоминают жители северной части королевства, но о них чуть позже, пока поговорим именно об империи. Была она большая, богатая и сильная, довольно давно. Сейчас от этого государства остался призрак былого могущества, все еще богатый, но одряхлевший, обрюзгший в неге и роскоши, от года к году, десятилетиями и столетиями разваливающийся, разворовывающийся. Правит империей, как особо прозорливые и разумные товарищи уже поняли, император. Сейчас там правитель еще более или менее компетентный, с тараканами размером с кайдзю, конечно, но достаточно рубящий тему, чтобы не давать своей стране пасть еще ниже. Несколько веков назад жители тогдашней провинции Эйрум подняли восстание против метрополии. Во главе стояли мои предки. В те времена многочисленные, жесткие, хитрые, но дружные, имеющие всестороннюю поддержку простых жителей провинции и части местной аристократии. Имперцев отсюда выбили не быстро, в ходе восстания потеряв многих достойных воинов и сильно просев в магической мощи и знаниях. Даже сейчас Эйрум прилично отстает в уровне развития классической магии. Тот же хозяин башни, маг седьмого круга, у нас единственный официальный мастодонт колдовского дела. В империи таких даже сейчас трое. Во времена восстания и после него Эйрум держался только за счет королевской династии черных магов, что могли использовать ауру. Безумно опасные ребята, я вам скажу. По себе знаю. Иронично, кстати, если бы сейчас наш сосед не был бы в таком упадке, то моего батю бы точно не свергли. Терпели б все закидоны, любвеобильность, садистские наклонности и решения, до краев наполненные кретинизмом. Тупо очковали бы, что метрополия вспомнит о потерянной провинции, если бы род легендарных колдунов-воинов угас. Без шуток, предки Байла оригинала внесли огромный личный вклад в независимость этой страны. Не были такими тупорылыми жопами пьяного бабуина и чудили бы в меру, до сих пор сидели бы на троне. А, ладно, это все дела давно минувших дней, предание старины глубокой. Сейчас мы имеем на юге крупного, но аморфного соседа, богатого, но с силами, достаточными только для того, чтобы удерживать остальные, еще не отколовшиеся провинции и оборонять границы. Империя развита, но слаба из-за внутренних проблем. Аристократия тонет в роскоши, личная сила дворян приравнивается чуть ли не к дикости и варварству. Рыба, короче, гниет, как и положено, с головы. Нынешний император, как я и говорил, выгодно отличается от предшественников, но он тоже придурок. Как минимум из-за того, что люто угорает по пророчеству, высранному последним имперским святым на пороге смерти. Вернется потерянная дева императорской крови, которая приведет с собой мужа, что вернет империи былую славу, встав во главе государства. Ох-ох, и удивительно прекрасное пророчество, особенно на фоне того, что у императора трое сыновей, претендующих на престол, все от разных жен, а каждая девочка, что у него рождалась, загадочным образом погибала, то рыбкой подавится ядовитой в 3 месяца, из сиськи кормилицы, видать, выплыла, то из люльки вывалится прыжком верой головой вниз, то пожар случится, ага, только самая первая дочь правителя империи просто пропала бесследно, остальные, того, жалко девочек, честно говоря, очень, я это как отец говорю, и императора бы я пожалел, был бы он нормальным паханом, а не придурком с прибабахом, это ж сколько надо потерять дочек, чтобы прекратить класть болт на их безопасность. Не, я понимаю, заговоры, все дела, имперский двор, клорака и болото покруче нашего, королевского, но, сука, если бы с головушки моей Лу упала бы хоть волосинка, я бы переубивал к хренам всех своих миньонов, что допустили подобное, без жалости и сожалений, мучительно и с садистским удовольствием. А если бы она погибла, черт побери, да даже от одной мысли об этом я хочу кого-нибудь жестоко убить, она же у меня такая славная, сладкая крохотулька, топ-топ-топ, перебирает своими ножками пухленькими, хватиск, обнимает меня своими ручками, а улыбается как солнышко встает, ласковое, доброе, хорошее, папа, а давай я тебе массаж сделаю, у-у-у, хочу в свое логово, к доченьке, как жаль, что я не могу снова и снова убивать тех уродов, что ее ослепили. Одна мысль о том, что не потеряю я тогда контроль, и эти твари бы до сих пор висели с содранной кожей на крючьях подземелий. КХМ, увлекся. На скрип зубов начали оглядываться скачущие по соседству рыцари. Что сделано, то сделано. Если все пройдет хорошо, то и глазки своей радости восстановлю. Только пусть чуть-чуть подрастет, научится сдерживать тьму, с помощью которой видит мир вокруг, а то она до сих пор боится слепоты. Да, сука, что же это такое? Чуть ауру от ярости не активировал. Не думать об этих скотах. Южная граница, с империей. Там, если кратко, самый штиль. На границах служат ветераны, уставшие сражаться, генералы сплошняком свадебные, получившие чин за деньги и ради престижа. Синекура, короче, у нашего южного соседа слишком много других проблем, чтобы думать о повторном завоевании потерянной столетия назад провинции. Так что служба на границе с империей, чисто нелегалов ловить, да контрабандистов ущемлять. Остался север, с ним у королевства Ирум больше всего проблем, а для моего рода север вообще стал причиной падения. Ладно, если беспристрастно, то причиной падения рода Байла-оригинала был его пахан, не умеющий держать свой пеструн в штанах. Северянки очень красивы, я уже не раз говорил, что этот мир боги благословили людской красотой. Тут реально нижний предел привлекательности для девушки, симпатичная. Вот как в моем прошлом мире были страшненькие. Тут страшненьких почти не существует. Если вы видите девушку, которая выглядит отталкивающе, то это либо запустившая себя без меры ленивая срака, либо проклятая каким-нибудь колдуном страдалица. Слышала бы, что я сейчас говорю, какая-нибудь моя прежняя землячка, пожелала бы мне сдохнуть в муках, но здесь не толстеют из-за питания после 6 вечера, просто нет такого, все сожранное словно ухает в никуда, тут есть дамы и кавалеры на любой вкус, но безобразно толстых просто не существует, что не девушка, леди она или простолюдинка, то услада для глаз, крутобедрые с налитой грудью, такие, что есть за что подержаться, или стройные, словно кипарис, невесомые и воздушные, или воительницы с фигурами фитоняшек, щеголяющие кубиками на животике и подкачанными мышцами без перегибов. Тут рай для мужских глаз, да, как, впрочем, и для женских. Я особо к дядькам не присматривался, но даже так замечаешь, насколько мужики здесь годные, наверное. Даже Колобин IV, низкий и широкий, немного пухлый, но не жирный шарик в короне. Спорить буду, что кто-то из девушек вполне благожелательно будет смотреть на подобный типаж. Ну а большая часть бесенины, гигачады, щетинистые мачо, юноши стройные со взором горящим, выбирайте любого. Северяне же, в большинстве, ребята высокие, статные, голубоглазые и светловолосые. Не все, но большинство, подчеркиваю, и девы у них восхитительные. На одну такую и запал папашка этого тела. На беду его и свою, леди была не какой-то там захолустной дворянкой, а супругой тогдашнего герцога Кронштейна, матерью Бушприта, нежно любимой супругой, которую попытался обесчестить мой придурочный папашка. Фокус у него не удался, герцог Домкрат Кронштейн бдил за любимой, но попыток коронованный дебил не оставил, сделав леди Кронштейн фрейлиной своей жены, моей матери. Короче, по итогу херня получилась. Моя мамуля, будучи на последнем месяце беременности мной, взревновав, траванула свою фрейлину. Тут должна идти музыка, которую ставит в видосах после глупой смерти героя на экране, ага. Только не в отношении отравленной леди, а в отношении династии правителей. Вот-вот я не знаю, мог бы я попасть в то время, посоветовал бы королеве травить не несчастную северянку, которую чуть ли не насиловать собирались, а батю долбоклюя. Реально, траванула бы мать Байла своего супруга, сидел бы сейчас на троне мой старший брат. Хм, не то, что я этого хочу, тот, по слухам, был тем еще придурком и дегенератом, весь в папашу. Просто при подобном решении и не произошло бы свержение моего рода. Хотя, может быть, брат бы накосячил, а может и меня бы прикончил. Ладно, это все предположение. Факты же были таковы. Гибель леди Фрезы Кронштейн ожидаемо стала взмахом красной тряпки для герцога. А на фоне уже давно цветущего недовольства правящей династией, искрой, что подожгла сухостой, север полыхнул разом, взорвавшись яростью на смерть любимой вассалами и народом герцогини. За севером вспыхнул запад, где было больше всего родственников Кронштейнов. Потом занялся юг и начал тлеть восток. Это было знаковым событием, ведь именно на востоке позиции королевской династии были самыми сильными. Все произошло настолько стремительно, массово и безжалостно, что ни королевские рыцари, ни хваленая гибридная сила моего пахана не вывезли. Единственное, что смогли сделать силы лоялистов, прикончить герцога Домкрата и серьезно ранить главу тогда еще маркизского рода Сируна Луперделя. Именно в тот момент на сцену вышел еще молодой, но уже резкий, всего лишь граф рода четвертых, Педро. Он и стал компромиссной фигурой на посту монарха Эйрума. Умный, уважаемый, рассудительный, с юности руководящий своими землями из-за несчастного случая, забравшего жизни его родителей, скорый на принятие правильных и взвешенных решений, близкий родственник что для Кронштейнов, что для Луперделей, дядя Бушприта и Пердоса, кузен Домкрата и Сируна. Человек, который удовлетворил большую часть дворян, поднявших восстание, и своим правлением в дальнейшем доказавший, что их решение было верным. Вот такая вот история. Леди Фреза здесь выступила почти Еленой Троянской, имею в виду, послужила причиной краха для одного не в меру озабоченного радостями для своей пипки придурка. В итоге всех, кроме меня, вырезали под корень. Даже королеву придушили вместе с фальшивым кадавром-младенцем. Видел я ее портрет. Красивая, словами не описать. Вдвойне обидно за нее и втройне раздражает батя Байла. А ведь женщина до самого конца играла защищающую младенца мать. Хоть Бойл в то время уже ехал на восток вместе с верной группой теней. К тому же, она не согласилась взять настоящего ребенка на роль жертвенного агнца. Эх. После всего кровавого балагана жизнь в королевстве более или менее устаканилась, и на севере, в том числе, Бушприт, помня смерть отца и матери, решил, что повторения никогда не будет, и вырос в сильнейшего человека нашего королевства. Думаю, мальчишка подумал, что было бы у его отца больше сил, то тот бы и матери не дал умереть, и сам бы не погиб на поле боя. Может, и правильно, да, тем не менее быть сильным на севере – решение верное. Потому что там у нас граница с бесконечным лесом, что завален снегом большую часть года. В лесу том обитают монстры, видом которых нет числа. Лютоволки, мечезубые львы, ледяные виверны, морозные драконы. Это все просто пришло в голову первым. А еще есть своеобразные белые ходоки, не зомби или мертвецы, снежные эльфы. Твари, которые вообще имеют мало общего с теми остроухими, благородными и мудрыми, иногда, правда, дофига чванливыми, человекоподобными бессмертными, которых рисовали в земном фэнтези. Снежные эльфы, зло и нелюдь, от порядков которых кабалыкам мары, вселенной 40-тысячного боевого молота, с уважением снимут шляпы, приветствуя родичей по духу. Черные маги людей, детишки, играющие в злодеев, даже людоеды из океанических глубин, гуманные монстры, которые тебя просто и без изысков утопят и скушают. В отношении эльфов у людей есть только одно страстное желание – безжалостный ксеноцид. Гротескные, уродливые пародии на людей с длинными ушами обожают человеков. Не потискать, не сделать с ними детишек, даже не скушать. Играть, держать в роли питомцев. Не обязательно пытать или мучить, нет. Людям, которых взяли себе питомцами эльфы, запрещено говорить, им вырезают языки, им нельзя ходить прямо, им отрубают ноги до колен, им нельзя смотреть на хозяев, их ослепляют. Они едят из мисок на полу эльфийских жилищ, получают ошейники, спят на коврике, не носят одежд. Им запрещено быть людьми буквально во всем. Благо, хоть погибают быстро, для людей в жилище эльфов очень холодно, поэтому в большинстве случаев итог один – простуда, пневмония, смерть. Нелюди не общаются с человеками. Никогда не было такого, чтобы эльф завязал с людьми диалога. Только язык силы, только принуждение, только насилие. Были бы северные леса не такими непроходимыми, а морозы там не такими смертоносными, Эйрум уже давно бы начал кампанию по истреблению этих тварей. С другой стороны, было бы у нас холоднее, снежные эльфы пришли бы в наши земли. Как они лютыми зимами приходят в герцогство Кронштейн за новыми зверушками. Именно хитрая и сильная ушастая нелюдь, поголовно владеющая магией холода, является самым страшным ужасом севера, с которым, наряду с простыми монстрами, сражаются северяне и герцоги Кронштейн уже бесчисленные годы. Север смертельно опасен. Сэр Бойл отвлек меня от мыслей командир наемников. Пора бы привал сделать, милорд. Кони выдыхаются. Хорошее место будет в 10 минутах прямо. Привал через 10 минут. Слегка повышаю голос. Мой приказ передадут тем, кто не слышал. Коней обиходить, дать зелья. Отдых, час. Маги, подготовить малый портал для отправки депеши в Эйрум. За гостями следить, что попало нежра. Не вкушать корм подножный, дабы седалища ваши проблем не знали. Со стороны наемничьей сотни послышался хор смешков. Свежа еще память о том, как десяток гвардейцев нажрался съедобных ягод, а потом полчаса заставлял весь отряд ждать, пока подействовавшие противоядие заставляло их организмы исторгать все вредное со всех сторон. Глава 18. Ваах! Свирепо воскликнул я, бросаясь в бой. Ахахахаха! Моя противница билась в корчах, осознавая свое неминуемое поражение. Папа, щекотно, перестань, ахаха, сдаюсь, спасите, помогите, то-то же, прекратил я агрессивные щекотушки, подхватив ребенка на руки, скучала, да, мою шею стиснули обнимашками, сильно-сильно, уточнил я, сильно-сильно-сильно, подтвердила дочурка, а как сильно, вот так, мммммца, обнимать меня стали чуть сильнее, параллельно впечатав сверхмощный, заряженный поцелуй в щеку. Ао, а я вот так, решил ответить я, после чего устроил поцелуйную дакку под задорный смех малышки. Час я приказал никому нас не беспокоить. Для ребенка, разумеется, этого безумно мало. Не побеситься как следует, не наобщаться всласть, но я рассчитываю в ближайшие дни забегать как можно чаще. Его Величество выделил мне аж неделю отдыха. Монарх оказался весьма и весьма доволен тем, как я провел карательный поход, а уж с каким выражением лица Педро IV рассматривал гостей, я им заранее сочувствовал. Сомнений нет, детей Кагана ждут незабываемые времена в качестве доноров ржеки для одного не в меру игривого короля. Даже самому пришлось отбиваться от незавидной участи, когда монарх решил, что было бы прикольно, если бы делами заложников занимался я, мол, это же твоя инициатива, сэр Бойл. Но я смог, я надавил на жалость принцессы, с печальным вздохом рассказывая, как устал от степи и соскучился по столице, после чего ее высочество встало на мою защиту и уговорило отца Колобка дать мне, ее герою-спасителю, нормально отдохнуть. Правда, леди Оливия как-то излишне предвкушающе блестела глазками почему-то смотря на меня, а не на гостей из степи. Я, человек опытный, съевший не одну собаку на блюдах недопониманий, поэтому от этого взгляда насторожился, как бы с принцессой случилось натуральное флаговое событие, опасное, но ее спасение, кроме того, что было мне угодно из-за личной симпатии к девчонке, несло еще и много личной выгоды. Все это вместе заставило меня посчитать риск оправданным. Да, я в детстве израсходовал на содранные коленки и ладошки бедовой принцессы далеко не одну баночку целебной мази, а количество платков, которые она прихватизировала, ревя в три ручья и сморкаясь литрами соплей из-за очередного полученного урона здоровью, даже считать не буду. Там можно торговую точку открывать. Да, я не хотел, чтобы ее день рождения был испорчен еще сильнее, чем в ситуации с моим вмешательством. И да, я хотел поиметь некую выгоду, раз уж перехватить в городе степняков не получилось. Пусть хотя бы денег, они лишними не будут, позволит тратить больше именно мне, Бойлу, а не моей альтернативной личности лорда Невермора или, еще более тайной, маски наследника свергнутой династии. Кстати, забавно, но все эти личности не я, а Бойли знают все, кому не лень. Невермор, глава незаконной, преступной организации, что крутит-вертит не совсем законные делишки, являясь тайным владельцем многих предприятий и покровителем некоторых падших дворянских родов, что сейчас постепенно карабкаются вверх. Я принц тут вообще минимум знающих людей. Мортимер, мой отец, самый старший из братьев и десяток два самых доверенных людей, работающих как бы на лорда Невермора. Есть еще околдованные, но их я не считаю за добровольных помощников и своих людей. А вот про меня попаданца не знает никто, кроме меня самого. Ну еще есть тот или те, кто меня сюда впихнули. Но их личности не знаю даже я. Ни тебе голоса после смерти, ни богини с большими сиськами и маленьким мозгом, ни системной плашки с описанием задания. Ничего. Просто. В один прекрасный день Бойл проснулся, пошел заниматься своими делами, а через некоторое время осознал, что Бойл-то это не он. Точнее, он, но не он. Да. Даже мне непонятно, что я сейчас подумал. Это сложно. Короче, просто я помнил и Бойла оригинала, всю его свою жизнь тут, в Эйруме, и себя того, фикрайтера-любителя с земли, но сразу этого не осознал, не понял, что что-то изменилось, точнее, продолжил жить, как жил Бойл, пошел в душ, размялся, проверил амуницию, отправился на утреннюю тренировку с рыцарями, сожрал легкий завтрак, перекинулся приветствиями со своим командиром, маркизом Бисмарком, привычно уже подумал, как буду его пытать и понял, что что-то не так, не было у меня никакого реального желания причинять ему боль. Помню, это так дико меня шокировало, что я остановился посреди коридора дворцового комплекса, где на меня налетела тогда еще десятилетняя принцесса Оливия. И вновь, помогая ребенку подняться на ноги, утешая ноющую из-за отбитой попы аварийную леди, я с удивлением понимал, что совершенно не желаю ей плохого. А ведь дети Педро IV, согласно моим планам, должны были умереть в страданиях, только после того, как девчонка сказала, что я, оказывается, нормальный такой, и усвистала дальше, убегать от пытающихся ее догнать нянек, я обнаружил, что не Бойл. Все было настолько правильным и родным, наверное, что я даже собственную, настоящую личность осознал не сразу, но это все прошлое, к тому же, по большей части, не особо интересное. Самым захватывающим было планомерное изменение планов дуэта Бойл-Мортимер в пользу долгого, длиною в десятки лет, методичного захвата власти снизу. К сожалению, просто сказать Штирлицу, сворачиваемся, я передумал, не прокатило бы. Мужчина имел на нынешнюю власть большую часть аристократии огромной зубище, потому что во время восстания, как один из вернейших слуг правящей династии, потерял не только руку и здоровье, но и титул, земли и свою семью. Ну не было у меня желания проверять, что будет делать матерый представитель охранки в случае, если я сольюсь. Даже если у него не случится приступа берсы и тот не попытается подгадить лично мне, что вполне возможно, потому что он реально верный подчиненный, человек, для которого долг, клятва и присяга значит очень много. Даже если старикан не попытается мне отомстить за малодушие, он может просто начать свою игру, где мой будут двигать, как фигуркой на шахматной доске, или обвешается нестабильными артефактами с флягами алхимической горючки, и устроит Биг Бада Бум где-то среди своих врагов. Поэтому, не можешь остановить, возглавь. Пришлось искать аргументы в пользу менее рискового плана, направлять по-настоящему мощный и изощренный разум старика в нужную сторону. Но я справился. Мортимер не зря носил фамилию Штирлиц, он прекрасно тянул практически все, а холодный ум и привычка принимать взвешенные решения помогли мне его перенаправить. И знаете, мне показалось, что старик воспринял мои идеи с каким-то облегчением, и даже радостью. По крайней мере, в его взгляде теперь была не только почтительность вассала, но еще отблеск уважения и какая-то странная злая радость. Думаю, несмотря на свою идейную верность, Мортимер понимал, что мой отец был не лучшим королем. И во мне, до того, как Бойл-оригинал уступил место попаданцу, он слишком часто видел отражение того венценосного придурка. С батей я был знаком только по нехорошим слухам, но вспоминая действия Бойла, мелочный, злопамятный, похотливый, кровожадный, получающий удовольствие от чужой боли, с чрезмерно раздутым чувством собственной важности индюк, были, Конечно, и в Бойле оригинале и черты, что можно было рассматривать с уважением. Бесспорный талант к черной магии и мечевому аурному бою, высокий интеллект, позволяющий ему сдерживаться и в полной мере впитать знания, переданные ему Штирлицем. Вот только если ты умен и талантлив, а как человек, говно, то у меня для тебя плохие новости. Ты так и останешься говном, просто умным и талантливым в своей говнистости. Победила. Победно подвела черту нашей возне дочка, распластавшись у меня на груди. Ты ж моя победительница, умилился я, поглаживая девочку по нежным, шелковистым волосам. Хорошо себя вела, пока папы не было, конечно. На мне завозюкались, устраиваясь поудобнее. Я хорошо кушала, и спать ложилась вовремя, и даже новый стишок выучила. «Новный?» – переспросил я, улыбнувшись. «Новый?» На меня посмотрели, недовольно надув губежки. «Я уже большая и говорю правильно. Новый, а не новный. Уже большая? Тогда скажи. Жужжать, зузать. Ты моя зузулинка». Не удержавшись, стиснул дочь до недовольного кряхтения. «Ну давай, расскажи новый стишочек папе, а я тебе потом покажу подарок. Новный, новый», меня снова поправили с важным видом, впрочем, быстро сменившимся на вспыхнувшие фиолетовым огнем любопытство. «Красивый, ао», закатил я глаза, демонстрируя, насколько красивый подарок ждет дочь. Пока моя кнопочка вещала о приключениях одного из местных героев из сказки для детишек, а после со счастливым писком ковырялась в куче сокровищ, привезенных мною из Великой Степи, пришлось брать тройной комплект богатых детских одежд и всяческих игрушек, чтобы два задарить второй принцессе, а один притащить в злодейское логово для своей злочери. Гы-гы-гы, я обдумывал подозрительный взгляд леди Оливии, знакомый, предвкушающий. У этой сероглазой засранки он каждый раз был такой перед тем, как дворец в очередной раз содрогался от новой шалости августейшей непоседы. Но во время той аудиенции направлен он был конкретно на меня, а значит, и шалость будет с моим участием. Может все же устроить восстание, а, моя маленькая, это все шутки, конечно, но я реально опасаюсь, что может прийти в голову принцессы, вплоть до каких-то романтических планов. Я ее спасал, спасал, кроме меня там была еще леди Розетта, но ее высочество никогда не проявляло интерес к розовой любви. Еще тень, но там служат в основном простолюдины. На командных должностях, конечно, сидят аристократы, но рядовые агенты, кроме тех, кто исполняет индивидуальные работы, почти все подлого происхождения. Этот мир, конечно, местами странный, но для того, чтобы принцесса заинтересовалась простым воином, необходимо, чтобы произошло что-то более значительное. Я думаю, как минимум, теневик должен был бы в одиночку сдерживать всех семерых, да еще и прикрыть ее высочество грудью от смертельного удара, чтобы у нее на руках, истекая кровью, стянуть с себя маску и поразить леди Оливию в самое сердце взглядом, полным стальной решимости отдать за нее свою жизнь без капли сожаления. Вот тогда принцесса бы точно впечатлилась. Да что принцесса, в подобной ситуации даже я без колебания явил бы миру свою тайную сущность, чтобы черной магией спасти жизнь человека, которого потом от всей души назову братом. Да-да, мужицкая дружба, а не то, о чем некоторые могли подумать на словах в подобной ситуации даже я. Но шутки в сторону. Изо всех спасателей ее высочества больше всего для поднятия флага признательности через романтику подходил я. И это не очень хорошо. Бог с ним, с относительно малым возрастом, люди имеют такую особенность. Взрослеть и расти. Даже хрен с ней, с разницей в годиках. Десяток лет для этого мира, вообще плюнуть и растереть. Оливия даже не страшная, совсем нет, просто я ее тупо не воспринимаю иначе, как чумазую девчонку с разбитыми коленками, которая, вытаращив глаза, с гиканьем носится по крышам гаражей, строит штабики на ветках деревьев, кидает гнилые помидоры в прохожих, чтобы потом слинять в глубины района, который она знает, как свои пять пальцев. Принцесса у меня МММ в глубокой френд-зоне, если такое вообще применимо по отношению к девушке. Что же, думаю, мне остается только скрестить пальцы, это самый надежный способ, ну и подстраховаться для поддержки надежного способа. Меня в личной комнате дворца поджидало приглашение на чай от леди Мэрили, думаю сходить с ней завтра на встречу. Кафе, куда девушка меня позвала, популярно среди леди, так что о наших с ней посиделках вскоре будет знать вся столица. Вот насчет леди Валуа я не переживал, или не обольщался, наверное, что-то среднее. С одной стороны, Я побаивался проблем с ее тяжелым характером, а с другой, считал ее весьма привлекательной. Так что да, нечто среднее между не обольщаться и не переживать. Девушка, что в попытках получить любовь маркиза, отдала вообще все. От репутации до собственной жизни наверняка позвала меня лишь для выражения признательности за спасение. Попью чаек, поем пирожных, возможно, если она признательна мне на определенном уровне, пообщаюсь с ней без эксцессов. Идея узнать девушку в повседневной жизни, а не только ее сторону стервы, а после смерти, судьбу настоящей несчастной жертвы, как в игре, казалась мне интересной. Может, даже получится завязать более теплое знакомство, что позволит, при удачном раскладе, разрешать часть проблем, возникающих между ней и леди Владимир на королевских приемах. Да и удобнее будет починить ей здоровье, будучи в приятельских отношениях. Ну и на тему того, что прикрываюсь девушкой от возможного интереса леди Оливии, я не переживал. Наша принцесса с типажом Генки не будет ни ей, ни мне мстить, а скорее, если купится на слухи, которые неизбежно поползут после завтрашнего чаепития, просто махнет рукой, выбросив из головы всякие глупости. Боюсь, правда, Мортимер теперь точно уверится, что я решил захватить королевство с поддержкой рода Валуа. Кстати, как неудачно он свалил решать вопросы в одном из наших филиалов на границе с империей. А ведь нам многое нужно обсудить. Начиная от того же плана Валуа и того, что старикан наплел сунувшийся в глубины подземья Милинде, заканчивая степным принцем, который до сих пор сидит на жопе ровно в одной из принадлежащих лорду Невермору через подставных лиц квартир, не платит аренду, жрет на халяву, так еще и девок туда таскает. Везучая степная козлина свалил от перспективы усадить зад на трон Великой Степи, а теперь и в ус не дует. Ну зато я тайно богат, а у него, кроме меча и одежды, нет ничего. У-у-у, все равно, завидую. Мне же еще на службу через неделю. Ты уверена, что мне стоит идти именно в этом? Леди Мэрилис с сомнением разглядывала довольно простое, по меркам столичной моды, однотонное платье. Абсолютно, госпожа, твердо заявила Мелинда, со значением кивнув на папку с бумагами, лежащую на столе. Старый однорукий джентльмен дал очень подробную информацию о вкусах сэра Бейла. Вы же сами читали. Да и плохо вам станет от тугого корсета, а тяжесть юбок будет только мешать. Через какое время вам захочется бросить все и уехать домой? Да, но мне так хотелось. Беловолосая с тоской посмотрела на шикарное платье, которое заказала недавно. Увы, оно было именно таким, которое Мэрили не могла носить при всем желании. Красивым, но тяжелым, неудобным, душащим. Первые же 10 минут в нем показали, что ничего для леди Валуа не изменилось. Ее слабое тело было против подобных одежд, даже если она хотела надеть его, чтобы поразить одного рыцаря. Нет-нет, сэру Бейлу нравится, как вы одеваетесь. Не думайте о глупостях. Служанка с беспокойством заглянула в глаза своей леди. Вы же читали. Ах, Мелинда, ну полно, вздохнула девушка, в легком раздражении тряхнув волосами. Что может знать какой-то слуга преступника о вкусах рыцаря его величества? Ну, о том, что слуги Валуа воруют, он вполне себе знал, пробурчала горничная. Бандит узнал о бандитах, эко невидаль, Мэрили презрительно улыбнулась. Туда им и дорога, и ты зря подвергала себя опасности. Простите, госпожа, но зато теперь мы можем. Нет, нет и еще раз, нет. Мэрили решительно перебила свою горничную и подругу. Мелинда, даже не думая о том, чтобы пачкаться, обращаясь к слугам темного лорда. Никто не знает, к чему это может привести. Тебе очень повезло, что ты вообще выжила. Я не хочу, чтобы ты даже говорила об этом, даже со мной. Пообещай, сегодняшний день, последний, когда ты помнишь об этой шайке. Завтра ты все забудешь, и мы никогда об этом больше не заговорим. Но госпожа, Мелинде было сложно спорить со своей леди, но ради ее же благополучия она старалась. Иметь возможность заказать деликатную работу может быть полезно. Люди темного лорда щепетильны к взятым на себя обязательствам, ваше колье. Нам нет нужды в том, что ты называешь деликатной работой. Подумаешь, тот, кто решил сделать этот подарок, не нашел ничего лучше, чем обратиться к темным личностям. Зато они точно не продадут его инкогнито. Вы же знаете, я пыталась его купить. Та же гильдия за такую сумму и думать бы не стала. Нет, Мелинда. И вообще, я не одобряю выбор исполнителей дарителем. Даже если это был сэр Бойл, это не мог быть сэр Бойл. Для подарка такой стоимости нужны чуть ли не все накопления за 10 лет его службы. Чего ты так смотришь, госпожа? А если подумать, ну, представьте, что сэр Бойл понял, кто подарил ему клинок. Нет, как бы он узнал? Купил бы информацию у гильдии, расплачивались мы чеком, чек отдавала я, забирала клинок я, сопровождали меня каменные крысы. Даже если меня не узнали в маске, то из слуг дома Валуа только я и Вита ходим под охраной крыс. Но Вита тогда не служила в особняке, да и сейчас ее тоже уже все знают как вашу служанку. Все равно, зачем ему, да еще и через бандитов, Мэрили засомневалась. Затем, что была задета его мужская гордость, леди, которую он полюбил, подарила такой дорогой клинок, и он посчитал, что не может проигнорировать подобное. Выгреб накопление, нашел людей, которые позволят ему полностью остаться инкогнито. Да зачем ему это инкогнито? Беловолосая аристократка экспрессивно всплеснула руками. А как бы вы себя чувствовали, если бы узнали, что мужчина отдал свое будущее ради того, чтобы сделать вам подарок? Все, что у него было, потратил на то колье и серьги. Вы же, госпожа, сами еще не уверены в своих чувствах к нему. Правильно, рыцарь Бойл, благородный мужчина, который не хотел, чтобы его дар выглядел словно принуждение, понимаете? Самое лучшее золото, самые дорогие рубины, идеальная работа ювелира. Вы сами говорили, что за этот комплект можно купить надел земли с деревенькой. Нет, он бы не стал. У Мэрили опустились плечи. Точно не стал бы, мелькнула мысль. Чем она больше узнавала о тихом, ничем не примечательном, на первый взгляд, рыцаре, тем больше удивлялась, насколько он замечательный человек. Буквально все, кто его знал, говорили о воине только хорошие. Принцесса на чаепитии, приглашение на которое внезапно получила леди Валуа, разливалась соловьем, расхваливая сэра Бойла, называя того просто по имени. О том, как рыцарь оценит его величество, как сэра Бойла обожает вторая принцесса, не слезающая с его рук, если того заметит, как его уважают сослуживцы, какой он вежливый и обходительный, что он всегда был с первой принцессой не просто подчеркнуто почтителен, как эти, которые словно палку проглотили, а доброжелателен и добр, и вообще, он ее друг. Я этого не говорила, но Бойл всегда прикрывал мои шалости, тихо, на ушко Мэрили, шепнула леди Оливия, кося глазом на телохранительницу, после чего продолжила петь рыцарю дифирамбы. У леди Валуа сложилось впечатление, что ее высочество изо всех сил пыталось сосватать сэра Бойла. Очень прямо, очень топорно, но искренне и от всей души. Еще перед этим чаепитием у Мэрили случилась встреча с леди Скарлетт. Странная, крайне странная встреча. Началось все с письма от наследницы дома Бисмарк, в котором та скупыми фразами похвалила наряд Мэрили и попросила познакомить ее со своей портнихой. Леди Валуа, честно говоря, сначала испугалась. Вот оно, подумалось ей, леди Скарлетт не устроила сцены на приеме ее высочества, потому что была ответственна за поддержание порядка. Но Мэрили не отказала леди Бисмарк, несмотря на опасения. Все же она действительно чувствовала себя виноватой в разрыве их с сэром Бойлом помолвки. Но все ее ожидания были напрасны. Никакого скандала не случилось. Леди Скарлетт, как и просила в письме, действительно познакомилась с портнихой Мэрили, заказала несколько платьев, немного поговорила с самой Мэрили. Отдельным шокирующим фактом стало то, что капитан рыцарей Его Величества скупо одобрила выбор сэра Бойла, как романтического интереса леди Валуа, отметила, что он весьма надежен и перспективен, и ни слова не произнесла о своих чувствах. Хотя, говоря о романтических отношениях, лицо имело весьма кислое. Да, словно лимон жевала. Если бы не подобная мина на лице леди Бисмарк, то Мэрили бы подумала, что их помолвка была вынужденной. А потом ей пришла в голову мысль, а что, если вынуждали не их двоих, а только сэра Бойла? Это ведь практически сюжет из одной прочитанной девушкой книги. Леди и джентльмену пророчили брак с детства, леди была в него влюблена, но юноша испытывал к ней только дружеские чувства. А когда они выросли и на горизонте забрезжила перспектива свадьбы, молодой дворянин встретил свою истинную любовь. Очень трагичная история, потому что леди, кому он был обещан, не оставила попыток заполучить его сердце. Мэрили, вспомнив о том романе, пообещала себе, что никогда не позволит никому плохо отзываться о леди Скарлетт. Такая жертвенность с ее стороны достойна всяческого уважения. Ведь молодая девушка помнила, как они с Мелиндой обливались слезами одновременно от счастья и печали, когда леди, исполняющая роль антагонистки, ради счастья любимого перестала стоять на пути двух любящих сердец. Прекрасная, трагичная история, после которой даже злодейке желаешь только добра. Все же леди Джирая умеет писать прекрасную, хоть и трагичную романтику. Единственное, ассоциации с тем романом слегка вгоняли Мэрили в краску. Наряду с сильным эмоциональным наполнением леди Джирая щедро сдабривала свои работы обилием весьма пикантных моментов. Мелинда, девушка тряхнула головой, отгоняя несколько пошлых картинок, навеянных воспоминаниями. Как бы то ни было, сэр Бойл, мужчина и рыцарь, он сможет защитить себя, ты, нет. Пойми, Мелинда, если с тобой что-то случится, я даже думать об этом не желаю, понимаешь, я соглашусь на что угодно, но не заставляй меня бояться за твою жизнь, пожалуйста. Госпожа, в уголках глаз служанки начали собираться слезы, которые она решительно вытерла рукавом. Я все поняла, госпожа, я все забуду. Никаких больше глупостей про одноруких джентльменов. От автора. Дакка, самозабвенная, беспорядочная и оглушительная пальба куда-то в сторону противника. Соответственно, никакая точности дикий расход патронов. Чаще всего стреляют из автоматического оружия, но вообще подойдет что угодно, если оно стреляет достаточно быстро и громко. Название тропа происходит из настольной игры Warhammer 40.000, где его использует раса орков. Генки – японский термин для обозначения определенного типажа в литературе, аниме, манге и видеоиграх. Генки-герои отличаются неуемной жизнерадостностью. Они энергичны, полны жизни и оптимизма. Глава 19. Итак, бег по минному полю начинается. Дурашливо подумал я, вставая из-за столика, чтобы поприветствовать леди Мэрили. Краем глаза отмечаю, как три пары серьезных на вид молодых людей рассаживаются за столиками так, чтобы наблюдать вход. Окна и наши с леди Валуа место поедания лакомств и попивания чая. Еще больше серьезных, но уже не всегда молодых мужчин и женщин прогуливаются, изучают витрины, просто сидят на скамейках вокруг кафе. Одобряемо. Леди Мэрили только что в моих глазах скакнула на недосягаемую высоту, как одна из героинь корейской игры про аристократов и любовью. Те в основном о слове «безопасность» вспоминают только тогда, когда их спи похитят очередные бомжи и обрыганы. «Леди, счастлив вас видеть», отвешиваю положенный дочери графа поклон, с удивлением замечая, что мне протянули ладонь тыльной стороной вверх. Не теряюсь и осторожно беру девушку за руку, склоняясь над протянутой ладонью, обозначая поцелуй. Ибо дворянин не должен касаться губами руки благородной девы. Единственное, что дозволено ему, это целовать воздух рук своей леди. Именно так, джентльмен не слюнявит ручку дамы. Есть исключения. Для родственников, для официальной пары, а кожених с невестой, для вассала. Но в последнем случае целуют не руку или пальцы, а прикасаются губами к родовому перстню с печаткой, выражая верность и обожание роду, которому служишь. А ну еще если ты бы да и тебе вообще насрать на все, кроме маги. Этот наверняка еще и языком между пальцами своей зазнобы елозит. Позвольте заметить, что ваш наряд изумительно подчеркивает красоту глаз, дежурный комплимент. Именно после него леди, согласно этикету, должна здороваться в ответ. Сэр Бойл, девушка показала жемчужно-белые зубки в весьма приятной, я бы даже сказал, располагающей улыбке. Я тоже рада вас видеть и благодарю, что приняли мое приглашение. Позвольте, текучий шаг. Самое страшное при приветствии дамы не на приеме, мешающее сделать все, как положено, мебель. Благо, аура позволяет быть и ловким, и расторопным, поэтому я одним движением оказываюсь за стулом, предназначенным леди, и отодвигаю его, приглашая девушку присесть. Спасибо, леди Мэрили очень мило даже, наверное, трогательно смущается, заставляя меня на секунду разозлиться. Это же надо, так затерроризировать эту хрупкую красавицу, что она краснеет от элементарного жеста вежливости. Тем не менее, дама заняла свое место за столиком, после чего присела и я. Официант не спешил появиться, словно черт из табакерки с извечным «чего желаете», наблюдая за нашим столиком и ожидая, пока я или леди подадим ему знак подойти. Хорошее заведение. Определенно, оно не зря имеет репутацию одного из лучших кафе для благородного сословия. Возможно, буду сюда время от времени наведываться, похрустывать французской булкой, которой в этом мире нет, только с компанией проблемы. Не свынажи таскать с собой, он слишком смазливый для таких мест. Его ищицы есть везде, так что слухи о запретной любви двух рыцарей к жопам друг друга пойдут очень быстро. А других дам-то в моем окружении нет, даже замаскированных. Сомневаюсь, что та же леди Мэрили согласится в следующий раз составить мне компанию за чашкой чая. Пока мы листали меню, я это делал чисто за компанию, чтобы леди не спешила, потому что пришел раньше и уже все выбрал, шел неспешный разговор ни о чем. Да, пресловутая беседа о погоде. В прошлой жизни читал и слышал много шуток про подобное, а в этом мире был несколько удивлен полезностью и функциональностью этой бесполезной траты времени. Скорее всего, я банально не копал глубже, просто потешаясь над теми же англичанами, которые, согласно стереотипам, только и занимаются, что обсуждают погодные явления. На самом же деле, разговор ни о чем нужен прежде всего для того, чтобы люди, не близко знакомые друг с другом, могли более или менее привыкнуть к собеседнику и нащупать общие темы. Почти всегда такая вот переброска словами о чудесном легком ветерке или стуке капель дождя по стеклу окна перерастает уже в полноценный разговор. Да хотя бы потому, что в среде аристократов будет крайним уровнем невоспитанности начать разговор со слов: «Ну чё ты, как ты, рассказывай, чё нового, или ты, вообще, кем будешь?» Не буквально тоже, но примерно подобное позволительно только в очень узком кругу близких людей, сослуживцев, друзей, родни. Да и там тоже на тебя, скорее всего, посмотрит, как на хамло быдлообразное. После чего старшие родственники или более авторитетные товарищи проведут с тобой беседу о недопустимости подобного поведения. Вот и сейчас разговор про то, что на улице становится с каждым днем все теплее, плавно перешел на ветры, гуляющие по степи, и мы с леди Мэрили стали обсуждать сначала мой короткий поход в Великую Степь, а после и вовсе разговорились о тех землях в целом. Дом Валуа контролирует импорт степных ковров почти полностью, с легкими нотками гордости за свой род рассказывала девушка. Самые лучшие можно приобрести только в наших торговых домах и у наших же партнеров. Особенно красивые и качественные изделия нам везут южные племена. Они восхитительны, сэр Бойл. Вы бы видели те, что преподносится в дар от каганов племен. Надеюсь, когда-нибудь я смогу показать вам эти произведения искусства, что находится у нас в особняке. А разве в королевском дворце нет таких? Удивился я. О, нет, девушка чуть прищурилась и хитро улыбнулась. Таких нет ни у кого в королевстве, только у нас. Это дары, а дары передаривать плохой тон. Про продажу я и говорить не буду. Его величество, поговаривают, пару раз даже озвучивал желание получить такой ковер, но мы еще украсили не все наши резиденции. Ну и правильно, ярко улыбаюсь, пряча за улыбкой мстительную гримасу. Дулю к носу этому коронованному бездельнику, а не элитные половички. Вообще, слушать леди оказалось очень приятно и, что немаловажно, интересно. Она оказалась серьезно начитанной, что ожидаемо, прекрасно разбирающейся в большинстве обсуждаемых тем, и это далеко не только торговля, да и ко мне девушка была весьма и весьма доброжелательна. А еще у нее удивительно мелодичный голос и смех, словно звон серебряных колокольчиков. По крайней мере, когда я по секрету рассказывал ей о проблемах моего друга, сэра Свена, с присмотром за дочерьми Кагана, девушка смеялась просто очаровательно. Нет, я не выбалтывал секреты друга. Под конец нашего пути до портала пограничного города королевства над нашим товарищем потешались уже все. Гвардия и наемники молча или шепотом, а вот братья-рыцари нет-нет, доворачивали шутку другую о популярности нашего сэра-везунчика. Так что я не видел ничего зазорного в том, чтобы порадовать девушку чуть приукрашенной, но вполне целомудренной историей о нежеланной им самим популярности Свена у противоположного пола. Тем более леди, как я и говорил, демонстрировала в мою сторону удивительное для нее расположение. Хочу подчеркнуть, что неплохо знаю специфичность общения леди Валуа с другими, не только по игре, но и в реальной жизни. Нет, я не сталкер. С раздражением кашусь на низкую, но плотную фигуру с низко надвинутой широкополой шляпой, стоящую за окном кафе, где мы сидели с леди Мэрили. Сталкером в этой стране достоин называться только один, хотя я бы лучше назвал его Сидоровичем. Ржаку принес, меченый, хорошо хоть без подслушивающих заклинаний обошлось. Так вот, я не сталкер, просто по долгу службы много раз был свидетелем того, как леди Мэрили уничтожает своих собеседников. Видел полные презрения взгляды, выражение брезгливого отвращения на прекрасном лице, слышал жесткие, даже жестокие слова насмешки и унижения. Она не позволяла себе грубую брань или вульгарные крики. Леди Мэрили Валуа всегда была воплощением аристократки, смотрящей на окружающих, как на пыль под каблучками ее туфелек, изысканной в своей безжалостности, издевательски корректной во время точных уколов острым, словно шпага, словом в самые болезненные места оппонента. Если быть совсем честным, то я надеялся, что девушка будет сегодня общаться со мной доброжелательно. Рассчитывал же на обычную вежливость и искренние слова благодарности. Но та Мэрили Валуа, что сидела сейчас передо мной, превзошла все ожидания и даже самые смелые мечты. Ну, кроме всяких пошлых мыслишек, где она кидается в мои объятия с криком: «Ну, мазьмите меню ю-ю-ю, мазьмите меню ю полностью ю-ю-у». Ох, черт возьми, что за чушня в голову лезет. Напротив меня сидела прекрасная девушка, которая и смотрела, и говорила со мной да нельзя благосклонно. Это было бы нормально для любой другой дворянки, но леди Мэрили, не любая другая. Видимо, я недооценил уровень ее благодарности ко мне. Да, скорее всего так и есть. Все же я, рыцарь, рисковать жизнью мы приучены. Как и спасать братьев по ордену или тех, кого мы охраняем. Это не то, что обыденность, но и не что-то из ряда вон выходящее. Да, Мэрили же просто девушка. Колючая, усеянная шипами и, тем не менее, прекрасная, нежная, бело-алая роза. Неудивительно, что свое спасение она восприняла столь серьезно. К тому же, до того случая, когда я не дал ей упасть, мы и не говорили ни разу. Да и там я поймал ее, был вежлив, словил рожей пощечину, предназначавшуюся ей. Видимо, из-за всего этого бег по минному полю не случился. «Сэр Бойл», — вернул меня в мир смертных голос леди Валуа. «Что-то не так? Ох, я, грешным делом, заслушавшись ее голосом и засмотревшись на красоту леди, улетел в страну размышлений, а на лицо тем временем выползла до нельзя глупая улыбка. Простите, леди Мэрили, кажется, я был загипнотизирован звучанием вашего голоса, превращаю улыбку дурачка в улыбку покаяния. Но я все слышал, вы говорили о жителях морских глубин. Загипно, ох, сэр рыцарь, вы меня смущаете», — девушка немного заолела щечками, стеснительно вильнув в сторону взглядом обжигающе рубиновых глаз. «КХМ я говорила, что на лекциях, посвященных океанической жизни», — продолжила увлеченно рассказывать девушка, время от времени посматривая на меня, видимо, проверяла, не загипнотизируюсь ли снова. Профессор Жак Ив Кусто рассказывал, что просто возможности всплывать из глубин гигантские монстры обязаны магии ауре. Последние исследования доказали, что чудовища могут инстинктивно пользоваться и тем, и другим, прямо как, — леди понизила голос, чуть склонившись в мою сторону, — предыдущая династия, представляете. Удивительно, я действительно впечатлился этой новостью. Некоторые ученые это предполагали, но теории теориями, а если такой маститый знаток подводного мира использовал в своих лекциях слово «доказано», то это многое значит. ХМ, почему тогда они не покидают океан и не выходят на сушу? Потому что им не хватает сил, чтобы передвигаться по ней. Девушка довольно блеснула глазами. Ауры и магии гигантских зверей хватает только на то, чтобы сдерживать собственное внутреннее давление. Если бы не это, то чудовища просто умирали бы, поднявшись из глубин. На поверхность, по словам профессора, могут всплывать только самые сильные, самые одаренные. Но на то, чтобы покинуть водную среду обитания, у них не хватает сил. Мышцы, даже с аурным усилением, не справятся с передвижением по земле, а кости ног не выдержат веса монстра. ХМ, тогда, думаю, нам нужно надеяться на то, что среди глубинных чудовищ не родится гений. Мои братья служат во флоте Его Величества, и если говорить откровенно, от некоторых их историй встают волосы дыбом. Акулы, что перекусывают корабли пополам, спруты, сдергивающие моряков в воду прямо с палубы. Не хотелось бы, чтобы когда-нибудь какая-то из этих тварей вышла на земли королевства. «Такого не будет», — уверенно заявила девушка. «Я прочла все статьи на эту тему. Ученые сходятся во мнении, что для выхода на сушу у чудовища должна быть сила ауры настолько огромная, что даже организм монстров не выдержал бы таких энергий. Или магии», — уточнил я. «Или магии», — согласилась леди, сосредоточенно набирая в ложечку крем с пирожного. У нее в этот момент было настолько мило-серьезное лицо, что я едва не растаял. Говорили мы еще долго, прыгая с темы океанической мегафауны на обсуждение кондитерских изделий. Поговорили об имперской моде, про которую я, понизив голос, весьма нелестно высказался, что не совсем одобрила девушка. По ее мнению, женские наряды империи весьма красивы, но, к ее сожалению, громоздкие и неудобны. А вот по поводу мужских моделей одежды мы сошлись. И я, и леди Мэрили считали, что лаконичность и строгость в мужском платье – это хорошо и красиво, а не скучно и уныло. Девушка в ходе разговора о модных тенденциях умудрилась меня шокировать известием о том, что познакомила со своей портнихой моего капитана. Я, честно говоря, сильно так обалдел от таких новостей, хотя, если взглянуть на платье, которое носит леди Валуа, то понятно, что заинтересовала леди Скарлетт. Удобство, изящество и простота. Той никогда не нравилось ходить в тряпочном танке с рюшечками и кружавчиками. Морды бить неудобно и с мечом скакать затруднительно. Правда, было непонятно, отчего леди Мэрили говорила о леди Скарлетт так нерешительно и с каким-то странным ожиданием. Хотя и ладно, девичьи мысли не всегда дано понять мужчине. Прошлись мы и по дворцовым сплетням, которые, как оказалось, девушка знала неплохо, особенно если вспомнить, что Мэрили не имеет подруг среди дам высшего света. Несмотря на это, выяснилось, что беловолосая красавица держит руку на пульсе светского общества. Поговорили о принцессе Оливии, после чего я секунд 10 пребывал в натуральном шоке. Оказывается, первая принцесса приглашала леди Валуа на чаепитие, которое оставило в памяти Мэрили теплые воспоминания. Девушка даже показала ослепительную в своем блеске улыбку, которую я мог легко назвать счастливой, отчего я, в очередной раз, чуть не поплыл. Но и тут я понял причину довольно быстро. На леди Мэрили напали во время дня рождения ее высочества. Вполне ожидаемо, что первая принцесса решила показать наследнице дома Валуа свое расположение, пригласив ту на чаепитие. Эдакое своеобразное извинение. Возможно, Оливию даже подвигла на подобное ее матушка, королева Эйрума, как и заставила главную пацанку королевства быть дружелюбной. Первая принцесса к леди Мэрили относилась с прохладцей из-за ситуации с участием маркиза Пердоса. Но и быть милой с другими хитропопая леди Оливия умела, когда ей это нужно, конечно. Похоже, зря я забил вчера на отчеты из светского общества, швырнув пачку бумаг в угол и отправившись еще часик потискать свою дочь. Вот так и прогорают злобные злодеусы, посчитав что-то неважным и отложив на потом. Жаль, что все хорошее имеет отвратительную привычку заканчиваться, с удивлением, к своему сожалению, подумал я, когда наша встреча с леди Валуа подошла к концу. Мне, несмотря на все опасения, было очень приятно находиться рядом с этой девушкой. Она милая, интересная, безумно красивая. А еще Мэрили временами будила во мне иррациональное желание взять ее на ручки и унести куда-нибудь, в злодейское логово, например.